От его ругани глаза Джессики почти мгновенно наполнились слезами, она заправила волосы за уши, развернулась и пошла к большой кровати. «Ты хоть знаешь, как мне тяжело? Думаешь, у меня сердце не разрывается? Это все ради малышки, ради тебя». Она обессиленно села на кровать. Ян опять загрузил себя работой, а Хоуп не соглашалась на одну только материнскую заботу. Если он будет каждую ночь просыпаться из-за малышки, а днем работать, разве это не вымотает его? Неужели нельзя подарить ему хороший сон? Но если Хоуп станет сильной, ему впредь не придется вставать по ночам, а она, Джессика, сможет одна как следует позаботиться о малышке, будет кормить, менять подгузники, укладывать спать. У-у-у, плач Хоуп все не утихал. При виде покрасневших глаз у Джессики Ван Яну стало еще больше не по себе. И чего он так озверел? Он спешно подошел к ней. «Дорогая, прости, я взбесился, прости». Джессика погладила его вытянутую руку и ласково улыбнулась. «Ничего, я понимаю». Ван Ян, вытирая ей слезы, жалобно спросил. «Может, еще какое-то время побудем снисходительны? Ей же только 2 месяца. Давай попробуем, когда исполнится 3 месяца». Джессика покачала головой. «Нет, а-а». Ван Ян тотчас же погрузился в сумасшествие. Обнял ее, крепко поцеловал, затем подошел к стене и, словно дятел, немного побился головой о стену, после чего запрыгнул на кровать, зажал голову под подушкой и издал приглушенный крик. «А-а, настоящие адские пытки!» Как бы Ван Ян не сходил с ума, он все никак не мог избавиться от паники и чуть ли не задыхался от небывалой тревоги и душевной боли. Вдруг, о чем-то подумав, он подпрыгнул, уставился на радионяню и оцепенело пробормотал. «Бог ты мой, это чувство, чувство бессилия, мучительной тревоги, борьбы, страха. Кто бы мог подумать, что таким способом он так глубоко прочувствует настроение я, легендой двойной рокировки. Что такое?» Озадаченно насупилась Джессика. Ее хрупкий, нежный образ был подобен лучику света в мрачном мире. Ван Ян, сев на край кровати, обнял ее, перевел дыхание и сказал. «Не знаю, мне так тягостно». Джессика облокотилась о его плечо. «И мне так тягостно». Прильнув друг к другу, двое людей молча глядели на радионяню, что стояла на прикроватной тумбочке, и слушали жалобный плач Хоуп. «У-у-у», но в ушах все еще стоял ее смех, ее довольный крик. Стояла тихая ночь. Двое людей наконец могли быть спокойны за своего ребенка. Хоуп долго плакала, целых полчаса, в итоге устала и не издавала криков вот уже целых 5 минут. Похоже, был достигнут успех. «У нас получилось, у малышки получилось». Ван Ян и Джессика с улыбкой смотрели друг на друга, не испытывая никакого возбуждения. Их охватило лишь неописуемое удовлетворение. Они полностью расслабились, душой и телом. Как же они устали. Двое людей совершили поздравительный поцелуй и уже собирались что-то сказать, как вдруг из радионяни опять донеслось. «У-у, малышка, папа идет». Нервная система Ван Яна резко напряглась, он как сумасшедший бросился на выход. Джессика на мгновение оцепенела и тоже как сумасшедшая сорвалась с места. «Малышка, мама идет!» и закричала. «Только сегодня. Завтра обязательно сделаем как надо. Иначе в следующий раз она будет час реветь. Только сегодня. Только сегодня!» откликнулся Ван Ян. Когда двое родителей подбежали к детской, уже было тихо, плач не был слышен. Они аккуратно зашли в комнату, приблизились к кроватке и увидели, что Хоуп, кажется, заснула. Они опять аккуратно отошли, Ван Ян пододвинулся к уху Джессики и почти беззвучно произнес. «Наша дочь сильнее, чем мы думали». Обняв его за руку и опершись о его плечо, она кивнула, прошептав. «Ага, она такая, она перестанет липнуть к нам?» вдруг спросила Джессика. Ей стало немного грустно. «Отныне Хоуп не будет нуждаться в их ласках». Ван Ян поцеловал ее волосы и с улыбкой сказал. «Не перестанет. Хотя однажды это произойдет, но все дети такие». Джессика захлопала чуть покрасневшими глазами. «Да, все дети когда-нибудь вырастают». Глава 456. Одновременные съемки. «Что?» Такой была первая реакция у всех, кто услышал новость. Они в изумлении таращили глаза и после нескольких секунд шока приходили в себя. «Сейчас день дурака», и снова они перепроверили ту фразу, между гением и сумасшедшим тонкая грань. И зачастую такие люди имеют схожие клинические симптомы. Ходил почти достоверный слух. Волшебный малыш Ван Ян снимет американский ремейк гонконгского классического фильма «Двойная рокировка», причем снимет одновременно с «Я, легенда». Что такое одновременные съемки? Трилогия «Властелин колец» как раз снималась одновременно. Питер Джексон благодаря этому стал первым в истории человеком, снявшим одновременно три фильма. Бывает, что одновременно снимают два продолжения какого-нибудь хитового фильма, но это все одна франшиза, одна съемочная группа, одна съемочная площадка. Также бывает, что актеры играют одновременно в двух картинах или одновременно в фильме и сериале, но то актеры, а в случае с «Волшебным юношей» будет лишь один режиссер, две съемочные группы, две съемочные площадки, плюс режиссеру придется бегать туда-сюда. Сегодня он появляется на съемочной площадке «Я, легенда», завтра на съемочной площадке «Двойной рокировки». Серьезно, даже Роберт Земекис, непреднамеренно поспособствовавший этому событию, тоже опешил, потому что у него одновременные съемки проходили следующим образом. «Изгой» был взят на паузу, чтобы дождаться, когда Том Хэнкс отрастит бороду и приведет себя в соответствующую физическую форму. В этот промежуток времени Земекис отправился со съемочной группой снимать «Что скрывает ложь», а по окончании съемок продолжил заниматься «Изгоем». Что в этом безумного? Но сложно себе представить, что по утрам ты будешь снимать одну историю, а по вечерам – другую. Удастся ли уследить за атмосферой, актерской игрой, ритмом повествования, раскадровкой, операторской работой, освещением и другими вещами в обеих фильмах? Возможно, Ван Ян по очереди снимет их и сможет создать шедевральные картины, но это уже нельзя будет назвать одновременными съемками. Тем не менее, хуже от этого фильмы не станут. Если же во время съемок возникнет путаница или застой идей, это будет все равно, что выстрелить себе в ногу. Сложнее всего именно переключаться между двумя работами, от этого может взорваться мозг. Но смотревший «Двойную рокировку» Земекис заметил, что Ван Ян вовсе не потерял рассудок. Схожие настроения обоих фильмов придавали тому уверенности, что он сможет спокойно между ними переключаться. Ян все-таки вечно молодой, невольно подумал про себя Земекис. Постаревший юноша развлекался иначе, чем старики. Что? Что затеял волшебный юноша? Это уже слишком. Киноманы, разумеется, тоже были шокированы. Даже самые преданные фанаты, помимо того, что радовались, немного недоумевали, зачем понадобились одновременные съемки. Вызов самому себе, рекламный трюк, пиар, Ханна написала. Думаю, это как с женщинами, один фильм за раз уже не может удовлетворить его. Эмилиен написала. Если это правда, я его еще больше полюблю, главное, чтобы он в конечном счете не испортил оба фильма. Джереми Эль написал. Очевидно же, что он принял такое решение, потому что ему это по зубам. Да хранит его Господь. Лина Т. написала. Это не первый и не последний раз. Вскоре этот слух был подтвержден. После того, как все было тщательно подсчитано и распланировано, Ван Ян первым делом огласил у себя в блоге этот шокирующий, но вполне реализуемый план. Он написал. Это будет очень интересно, и это станет огромным вызовом. Надо ко всему хорошенько подготовиться, а я уже подготовился. Ко всему подготовился? Лос-Анджелес Таймс, Нью-Йорк Таймс и другие СМИ так не считали. При продакшн «Я, легенда» еще не завершился, а к подготовке «Двойной рокировки», похоже, даже не приступали. Тем не менее, первый фильм готовился много месяцев, плюс имелся какой-никакой фундамент от Warner Bros. Так что если два фильма будут сниматься вместе, «Двойная рокировка» непременно станет сверхбыстрой операцией «Волшебного малыша». Быстрое написание сценария, быстрый подбор актеров, быстрый препродакшн, быстрые съемки. Я в деле. Будь это другой режиссер, то в условиях такого абсурдного и серьезного вызова мало того, что съемочная группа «Двойной рокировки» столкнулась бы с кадровым кризисом, так еще и члены съемочной группы «Я, легенда» непременно остались бы крайне недовольны. Закулисные работники еще ладно, но какой актер согласился бы безумствовать вместе с таким режиссером? Режиссер, что повлияло на психологическое состояние Чань Вин Яня? Это все зомби, которые почти довели его до сумасшествия. Режиссер, о чем здесь думает Невилл? Он думает, через 3 года, еще 3 и еще 3, босс, это уже почти 10 лет. Какие-то актеры в любом случае согласились бы на это, просто это были бы не суперзвезды. Но теперь как раз многие суперзвезды, рядовые звезды, популярные айдолы, всевозможные актеры готовы были стать психами. Едва волшебный юноша протрубил в рог, как в Голливуде вновь из-за него устроилась ожесточенная битва за роли. Чань Вин Янь, Лау Кинь Мин, босс мафии Хонь Сам, офицер полиции Вон Чисин, психолог Лэй Сам и девушка Кинь Мина Мэри. В гонконгской двойной рокировке было две главные женские роли, и, вне зависимости от того, как будет переписан сценарий, как минимум одна героиня обязательно останется. Можно сказать, что гонорар, почет, известность были ни при чем. Конечно, сотрудничество с волшебным юношей уже подразумевало все это, но в действительности многие актрисы его возраста мыслили просто. Только после сотрудничества с волшебным малышом они ни о чем не будут сожалеть. А дальше предстоит ждать, когда он перестанет быть малышом. В этом есть свое очарование. Но сейчас, даже при символическом гонораре, даже если двойная рокировка потерпит чудовищное поражение, все равно надо посотрудничать, ибо не всякий достоин понести чудовищное поражение вместе с волшебным юношей. Журнал «Варьете» внес Ван Яна в список 25 привлекательных режиссеров. Кроме него, там еще были Сэм Мендес, Лен Уайзман, Пол Андерсон, Зак Снайдер, Даррен Аронофски, Кристофер Нолан. Молодые актрисы считали, что если бы это был рейтинг, то волшебный юноша занял бы первое место как самый красивый режиссер в Голливуде. И здесь подразумевалась не только внешность. Так или иначе, актрисы понимали, что надо действовать как можно быстрее. Иначе такие члены банды Ван Яна, как Натали Портман и Рэйчел МакАдамс, поспешат изъявить желание пройти кастинг, тогда посторонним девушкам придется лишь разочарованно вздохнуть. Тем более в условиях быстрого кинопроизводства потребуются актеры, с которыми у него наладится молчаливое взаимопонимание, так что Портман и МакАдамс, которые три раза сотрудничали с волшебным юношей, обладали явным преимуществом. Что до самой счастливой женщины Джессики Альбы, то ее никто не опасался. Разве ей подойдет такое драматическое кино с высокими требованиями к актерской игре, как двойная рокировка? Более того, ей еще надо присматривать за ребенком. Сейчас хорошей новостью было то, что Портман вряд ли успеет поучаствовать в двойной рокировке, поскольку она собиралась сыграть у другого режиссера китайского происхождения Вонга Карвея в «Моих черничных ночах», съемки которых стартуют примерно в июне. Похоже, главным конкурентом оставалась МакАдамс, у которой на лето не было запланировано никаких съемок. «Ну что там, что там?» – возбужденно спрашивала Кира Найтли, получив звонок от агента насчет продвижения в этом деле. Из мобильника до нее донесся голос. «Ван Ян пока не утвердил сценарий, говорит, что будет рад твоему участию на пробах, но твой график». Найтли в настоящее время снималась в «Шелке», далее еще будут «Искупление» и «Пираты Карибского моря 3», которые начнут сниматься в мае и августе соответственно. А съемки «Я», «Легенда» и «Двойной рокировки» стартуют примерно в июле или августе. График получится довольно загруженный. У фильма, съемки которого, вероятно, начнутся через 5 месяцев, еще не готов сценарий. Киру Найтли, которая после обретения известности прославилась своим провокационным выбором фильмов, это совершенно не волновало. Наконец-то можно поучаствовать в кастинге волшебного юноши, это так здорово. Но график действительно представлял большую проблему. Она тяжело вздохнула, немного злясь на то, что Ян слишком непредсказуем. Кира поразмыслила и решила: сперва схожу на пробы. Двойная рокировка, мужское кино, сцен у женских персонажей будет немного, я тоже способна на одновременные съемки. Несмотря на то, что это мужское кино, даже если она успешно пройдет кастинг и получит шанс сыграть в двойной рокировке, ей не дадут этого сделать непрерывные съемки коммерческого фильма «Пираты Карибского моря 3», так что это была прямо-таки самая большая досада за всю ее актерскую карьеру. На самом деле у Киры Найтли было очень много достойных конкуренток, которые нисколько не уступали ей ни по уровню игры, ни по внешности, ни по популярности. Близкая к банде Ван Яна Скарлетт Йоханссон сейчас снималась в картине «Flame Films Prestige». Предполагалось, что после того, как сцены с ее участием будут отсняты, она в апреле выступит в коммерческом фильме «Дневники няни», а потом свободный график. Можно будет как раз взяться за двойную рокировку, к тому же хоть волшебный юноша и лелеял ее, они пока ни разу не сотрудничали как режиссер и актриса. Ага, хорошо, предупреди меня, когда будет кастинг. Не считая того, что агент связался для переговоров, Скарлетт, ввиду близкого знакомства с Ван Яном, все-таки лично позвонила ему и изъявила свое желание. Так же поступила и Энн Хэтэуэй. У нее в рабочем графике на данный момент стояла только Джейн Остин, съемки которой стартуют в марте, поэтому можно в любой момент присоединиться к двойной рокировке. Она тоже сказала: «Предупреди меня, когда будет кастинг». Эллен Пейдж, которой вот-вот исполнится 19 лет, также была преисполнена уверенности. Она написала Ван Яну сообщение: «Хоть я и не видела сценария и не знаю, что за роль, я знаю, что смогу хорошо сыграть». Джессика со спокойствием и невозмутимостью отнеслась к тому, что толпа женщин разных возрастов готова была разорвать Ван Яна на кусочки. У нее не было ни времени, ни желания играть в двойной рокировке, да и вряд ли бы она подошла для этого. Ну и что с того? Она слегка сердилась на Ван Яна за его решение по одновременным съемкам. Зачем себя так загружать? Зачем себя так изматывать? Тем не менее, когда Джессика поняла, что он нуждается в страсти и боевом задоре, она успокоилась и затем подумала о многих вещах. В любом случае, в этот день всех влюбленных она наполнит его страстью на все 100%. Пока велась ожесточенная борьба за женские роли, еще более суровой была борьба за мужские роли. Те, кто смотрел двойную рокировку, знали, что два главных мужских персонажа могут предоставить огромное пространство для демонстрации своей актерской игры. Теперь, когда режиссером ремейка стал волшебный юноша, можно без преувеличения сказать, что есть шанс взять Оскар за лучшую мужскую роль, а также Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Вот только не прошло и двух дней, как разлетелась сокрушительная новость. Поговаривали, что волшебный юноша присмотрел Хита Леджера на роль Чань Вин Яня и, похоже, вряд ли рассмотрит какую-то другую кандидатуру. Хит Леджер же, вероятно, только обрадуется повторному сотрудничеству с Ван Яном. К тому же съемки пройдут в Нью-Йорке, где он как раз проживает. Двое людей, можно сказать, родственные души, так что всем остальным, какие бы у них ни были отношения с Ван Яном, включая Брэда Питта, который всегда зарился на эту роль, пожалуй, придется погрузиться в печаль. К счастью, еще можно было рассчитывать на роль Лау Киньмина. Следует отметить, что в это же время распространилась новость, что Ван Ян намерен пригласить Джека Николсона на роль Хонь Сама. Когда-то журналисты спросили Николсона: «Как вы относитесь к тому, что Хит Леджер собирается сыграть новую версию Джокера?» На что тот угрюмо ответил: «Это неуважение ко мне, они даже не осведомились, хочу ли я сыграть, как уже определились с кандидатом». Если Хит Леджер и Джек Николсон действительно оба присоединятся к двойной рокировке, противостояние двух поколений Джокеров обеспечено. Помимо актерского состава, поклонников двойной рокировки очень интересовало, каким будет ремейк. Большинству поклонников в Китае казалось, что это лучший кандидат на пост режиссера. Если говорить о голливудских режиссерах китайского происхождения, то Джон Ву был слишком стар, Энг Ли и Уин Ван были слишком мягки, Джастин Лин и Джеймс Ван еще не доказали свои режиссерские навыки в высокохудожественном кино. Лишь такой человек, как Ван Ян, являющийся как сильным, так и жестким, как сумасшедшим, так и нежным и гармонично сочетающим в себе Восток и Запад, способен снять хороший ремейк двойной рокировки. Отлично, классно. Поэтому китайский сегмент интернета заполонили восторженные крики, посреди которых смутно просматривались насмешки хейтеров Ван Яна. Но СМИ и фанаты знали, что двойная рокировка как культурное достояние на китайском языке содержит в себе уникальные чувства и гордость китайцев, поэтому американский ремейк под руководством Ван Яна изначально будет вызывать меньше всего споров. Всеобщие ожидания уже, подобно ракете, молниеносно взлетели вверх. Даже если в конечном счете волшебный юноша разочарует, неизвестно, какие будут последствия. Не факт, что этот ремейк будут яростно проклинать и поливать грязью, скорее всего, его будут рассматривать лишь как объект для шуток. В настоящий момент, когда все было покрыто туманом неизвестности, малыш Ян собрался лично заняться ремейком двойной рокировки. Бешеные визги киноманов и фанаток уже давно раздались по всей планете. Но там, где волшебный юноша, там внимание, ажиотаж и провокационность. Одни только североамериканские развлекательные СМИ в последние дни продолжали подливать масла в огонь. Одновременные съемки, криминальная история про мафию. Между тем Уилл Смит тоже удивился одновременным съемкам, чувствуя себя так, словно возлюбленная объявила ему, что у нее есть другой, а такое никому не понравится. Но еще до публичного объявления Ван Ян сообщил ему эту новость, причем поинтересовался его мнением. В итоге Уилл все-таки решил довериться и поддержать его. Некоторые люди всегда поступают чудаковато, но в конце добиваются идеального результата. Таким человеком, например, был волшебный юноша. А для того, чтобы хорошо сыграть Невилла, Уилл устроил свою подготовку. Он посетил в штате Джорджия Центр по контролю и профилактике заболеваний, также встретился с бывшим военнопленным, которого когда-то держали в заключении, кроме того, проанализировал и навел справки насчет выступления Тома Хэнкса в «Изгое» в надежде уловить чувство одиночества Невилла. Не обошлось и без того, что Уилл без конца осведомлялся у Ван Яна по разным вопросам, чтобы выстроить идеальный образ Невилла. Одним из ключевых моментов было то, что история потерявшего своего ребенка, свою жизнь, свое здоровье Невилла походила на историю, записанную в книге Иова. В таком случае смог ли он найти причину, чтобы жить дальше? Он обрел надежду или жаждет добиться успеха, либо ждет, когда все вокруг умрет, чтобы потом и самому умереть, что служит ему опорой, о чем он, в конце концов, думает. Помогая Уиллу подготавливаться, Ван Ян в то же время занимался поиском кандидата на другую главную роль в «Я, легенда», на роль собаки Сэм. В этот раз в кастинге участвовали немецкие овчарки. Глава 457. Влияние дяди Яна. Ух ты, ребята, спасибо, спасибо за теплый прием. Ван Ян с детства обладал одной поразительной способностью, а именно, пользоваться особой любовью у животных, например, собак. Может, он сам это себе надумал, но, по крайней мере, сейчас даже такие серьезные собаки, как немецкие овчарки, оказались очарованы его обаянием. Едва он ступил на изумрудно-зеленую лужайку псарни, как все 10 с лишним собак радушно обступили его, вихляя хвостами и мотая головами. И хотя их нельзя было назвать ласковыми, никакой свирепости в них тоже не наблюдалось. Они словно знали, что он режиссер. Если оглянуться вокруг, то можно было бы заметить, что Ван Ян был не один. Под голубым небом по просторной лужайке также бродили Нэнси и еще несколько человек, которые играли с собаками и заодно наблюдали за их разным поведением. Одновременные съемки, определенно тяжелый вызов, команды как «Я, легенда», так и двойной рокировки обязаны располагать высоким уровнем взаимопонимания, навыков и энтузиазма, и между двумя командами должно быть некоторое взаимопонимание, чтобы помогать режиссеру работать на двух фронтах. Конечно, при первом сотрудничестве достичь такого эффекта крайне сложно, поэтому Ван Ян позвал на важные должности многих своих эффективных помощников, которые помогут ему выполнить эту невыполнимую миссию. Люди, можно сказать, откликнулись по первому зову. Различные отделы были быстро сформированы и получили свежую кровь. Нэнси Рина стала одним из помощников режиссера «Я, легенда» и вторым режиссером и одним из помощников режиссера «Двойной рокировки». Кроме того, скоро должны были стартовать съемки «Пилы 4», где она выступит одним из продюсеров, поэтому работы у нее будет даже больше, чем у Ван Яна. А Ван Яну было действительно немного непривычно, что он лишился такого многолетнего ассистента-продюсера, как Джошуа, но тот в настоящее время был занят активными поисками потенциально хорошего хоррор-сценария и трудился над тем, чтобы принять участие в кинофестивале Sundance в следующем году. И хотя он хотел вернуться помочь, Ван Ян отказался от его доброты, давая ему заняться своими делами. Несмотря на несколько должностей сразу, основные задачи Нэнси носили вспомогательный и координирующий характер. Она должна будет составлять расписание съемок, передавать замыслы режиссера и по большей части обеспечивать тылы. За тылы отвечали еще некоторые сотрудники. Но у каждой из двух съемочных групп был свой основной костяк людей. Все-таки декорации, реквизит, освещение, художественное оформление – это явно не те вещи, где любой может свободно переключаться между фильмами во время одновременных съемок. Во избежание низкого качества работы и возникновения путаницы Ван Ян тоже не смел проявлять халатность. Он распределил должности самым подходящим образом. Например, Уоллип Фистер стал оператором «Я, легенда», а Гарри Джордж – оператором «Двойной рокировки». Приглянулась какая собака? Хозяйка псарни Джудит, с гордым видом показывая нам мчащихся собак, рассказывала Ван Яну и остальным. Это все лучшие собаки, прошедшие хорошую подготовку. Вон ту зовут Анна, ей 3 года, очень смышленая и послушная. Анна, ко мне. Вон того зовут Джек. Окей. Ван Ян увлеченно наблюдал за собаками. Он погладил подбежавшую Анну по голове, та несколько раз лизнула его ладонь. На самом деле все овчарки почти одинаково хорошо смотрелись в кадре, и у каждой химия с Уиллом Смитом на экране будет одинаковой, но все-таки они отличались по телосложению, внешнему виду, манере держаться. Ван Ян сперва отсеял слишком нестандартных собак, У него не было мысли прибегать к гриму. Затем были отсеяны собаки со слишком большим и маленьким телосложением, со слишком свирепой, суровой, грустной внешностью. Сэм, одна из опор Невилла, лучик надежды, последний член семьи Невилла, этой компаньон и ребенок. Лучше всего на эту роль подойдет не очень сильная, но заслуживающая доверия собака, источающая образцовость, бойкость и милоту. Сэм словно обычная домашняя собака. Когда она радостно пробегает, все улыбаются. Когда она непослушно носится где попало, все тревожатся. Когда она, рискуя жизнью, ввязывается в бой с зомби-собаками, у всех встает ком в горле. Когда она умирает в объятиях Невилла, накопившиеся эмоции вырываются наружу. Поэтому оставшиеся 7 собак являлись довольно стандартными, имели приятную, образцовую внешность и милую улыбку. Отбор прошла Янна с черной спиной, черным ртом и стоячими ушами. Ван Ян с самого начала не беспокоился о степени обученности. Все 7 овчарок действительно были умные, сообразительные и отлично подготовленные. На дальнейшем этапе шоу талантов они отлично выполнили все команды, включая сопровождение, перескакивание через барьеры и слежение за указанным объектом. В данный момент проводилось чтение реплик. Слушая команду Джудит, 7 собак хором залаяли. Гав, гав, гав. Потом выступили поодиночке. Они и правда лучшие. Ван Ян отпустил несколько лестных комментариев и, посовещавшись с Нэнси и остальными, наконец с болью в сердце отсеял еще 2 собак, которые слишком быстро читали монолог. Он тяжело вздохнул, наблюдая, как уводит 2 пыхтевших с высунутыми длинными языками овчарок. Но еще осталось 5 собак, а мест было всего 2. «Смотри на меня!» Ван Ян, опершись о колени, наклонился вперед и посмотрел в глаза Анны, сидевшей на траве. Находившаяся рядом Нэнси засекла на мобильнике время. Секундомер работал до тех пор, пока спустя продолжительное время Анна не отвернула голову. То же самое было проделано со следующей собакой. Ван Ян прибегнул к этому тесту, во-первых, потому, что собаки должны уметь устанавливать зрительный контакт, а во-вторых, чтобы дать им шанс избавиться от конкурентов. В итоге победу одержали 2 овчарки, Анна и Лорд. Это были девочка и мальчик 3 лет, но они оба могли сыграть Сэм. Кроме того, еще требовался щенок немецкой овчарки, который сыграет маленькую Сэм, но отбор пройдет не здесь. Актера подыщут в Нью-Йорке уже перед самыми съемками, иначе если сейчас выбрать, то спустя несколько месяцев щенок превратится во взрослую собаку. Когда Ван Ян в этот день вернулся домой, Дэн не очень долго обнюхивал его, все никак не соглашаясь оставить его в покое. Этот приятель не знал, что у него чуть было не появился маленький друг. Когда Ван Ян днем рассматривал в псарне милых щенят немецкой овчарки, то вдруг захотел взять с собой домой одного щенка, который бы рос вместе с Хоуп. Но, после того как он спросил мнение у Джессики, двое людей решили дождаться, когда Хоуп достигнет возраста, когда сможет заботиться о собаке, тогда она сама выберет понравившегося ей щенка. «Добрый вечер, Уилл, с собаками уже определились». В ярком домашнем кабинете Ван Ян, крутя в пальцах карандаш, разговаривал по телефону. Рассказав Уиллу Смиту общую ситуацию, он с улыбкой промолвил: «Ты просто не представляешь, на что они способны». Из трубки донесся смех Уилла. «Хе-хе, вот и славно. Уже не терпится увидеть своих конкурентов по съемочной площадке». Глядя на карандаш в правой руке, Ван Ян вдруг стал серьезным. «Ты увидишь. Кстати, есть одна идея». «Какая?» — следом спросил Уилл. Ван Ян хихикнул и серьезно произнес: «Знаешь, Невилл испытывает очень глубокие и сложные чувства к Сэм, и я тут подумал, может, ты какое-то время лично присмотришь за Анной или Лордом, проникнешься чувствами Невилла, тогда во время съемок еще лучше вживешься в роль». «Отличная идея», — мигом заинтересовался Уилл. «У него достаточно большой дом, так что взять на содержание несколько собак не проблема, к тому же есть прислуга, которая поможет присмотреть, так что ему не придется волноваться, что у него нет времени на животных. Но личный присмотр и совместное времяпрепровождение действительно позволит проникнуться нужными чувствами». Уилл поразмыслил и ответил: «Это хороший способ, но, Ян, мне надо узнать мнение Джады и детей». Ван Ян захохотал: «Скажи им, что это идея Яна, тогда они точно согласятся», — тоже захохотал Уилл. Три и Джейден Смит чтили Ван Яна как святыню. Самым влиятельным человеком в их детстве и в настоящее время был не столько отец, сколько самый лучший и самый интересный дядя Ян. Дмитрий даже готовился при поступлении в старшую школу присоединиться к школьной баскетбольной команде, а американский футбол, в который он играл с детства и в котором имел уже некоторые успехи, находился у него на втором месте. Джейден всегда мечтал пойти к Ван Яну в ученики и впоследствии стать сильным мастером кунг-фу, ему каждую ночь снился тот привлекательный, могучий и молниеносный силуэт. Под влияние попала и младшая дочь Смитов Уиллоу, которой сложно было не полюбить такого крутого и интересного дядю. При единогласном мнении троих детей, да еще и при условии, что это пойдет на пользу карьере мужа, Джада точно не сможет ничего возразить. Ван Ян и Уиллоу еще немного поговорили и завершили телефонный разговор, после чего находившийся дома Уиллоу немедленно созвал семейный совет, собрав всю семью в гостиной. Под пристальными взглядами 13-летнего Трея, 7-летнего Джейдена, 5-летний Уиллоу и 34-летний Джады он все рассказал и в конце добавил: «Это идея Яна, конечно, ну, конечно», — загалдел первым Джейден и возбужденно замахал кулаками, крича: «Я могу ухаживать за Сэм». Трей тоже радостно заулыбался: «Ага, и я могу ухаживать за Сэм. Дядя Ян прав, папа, так и надо сделать». Братья с необычайной радостью и нетерпением готовы были что-либо сделать ради дяди Яна, тем более Джейден уже давно ждал фильма «Я, легенда», он мог бы посещать съемочную площадку и заодно обучаться кунг-фу. В это время Уиллоу тоже закричала: «Я хочу увидеть собачку». Заметив, что дети ожидаемо возбудились, Уиллоу и сам обнажил белые зубы в улыбке. «Хорошо, тогда возьмем себе Анну или Лорда». Джейден обрадовался: «Анну и Лорда, надо об обоих заботиться». Не дожидаясь, когда загалдит Уиллоу, Уиллоу поспешил объяснить: «Вау, вау, вау, стойте, можно только одну собаку, Сэм одна». Три смог отнестись с пониманием, но Джейден и Уиллоу тут же показали кислые мины. Ох, Джада больше не могла на это спокойно смотреть. Ей с самого начала пришлась не по душе эта идея. Она никогда не слышала, чтобы актер специально заводил собаку ради съемок. Она возразила: «Дети, это большая ответственность. Хочу, хочу, хочу», — криком перебил ее Джейден. Все, что касалось дяди Яна, сильно его возбуждало. Три хоть ничего и не говорил, но выражал молчаливый протест, с непоколебимым и ожидающим видом уставившись на Уилла. Уиллоу готова была разреветься: «Хочу собачку, хочу собачку». Хе-хе. Уилл, заслуженно являвшийся оскароносным актером, сохранял невозмутимое лицо, хотя про себя смеялся, думая: «Ну полно, Джада, в этой семье самый влиятельный человек не ты, не я, не кто-либо другой, а дядя Ян». Он, вздохнув, смышленно сказал: «Дети, ваша мама права, это большая ответственность, и если нам это не по силам, папе придется отказать дяде Яну. О, кстати, чуть не забыл, ваш дядя Ян просил меня передать вам привет, а еще у него есть для вас один анекдот». «Какой анекдот?» Джейден прекратил кричать и сел на диван рядом с отцом. Три и Уиллоу тоже подгоняли: «Папа, расскажи». Джада, похоже, не испытывая никакого интереса, скрестила руки на груди. «Какой еще трюк решил выкинуть волшебный юноша?» Уилл взглянул на Джаду, не зная, стоит ли рассказывать, но дети уже капризничали, так что он начал рассказывать заготовленный Ван Яном анекдот. «Встречаются как-то утром два соседа, один говорит: „Слышал, вчера твоя жена, кажется, сильно ругалась“. Второй отвечает: „Ага, она зла на пса“. Первый говорит: „Бедный пес, я даже слышал, как твоя жена грозилась забрать у него ключи от дома“. Ха-ха-ха». Тотчас же захохотали дети, посмотрели на мать, у которой было каменное лицо, и разразились еще более веселым смехом. Три и Джейден смеялись громче всех. Последний промолвил: «Дядя Ян забавный». Уиллоу весело хихикала: «Собаки не умеют пользоваться ключами. Хе-хе». Джада от негодования сделала глубокий вдох, чувствуя себя так, словно у нее отняли детей. «Дядя Ян, волшебный юноша, какой же он гадкий тип». В это время Уилл активно подмигивал детям, говоря: «Так что мы решили». Джейден и Уиллоу с визгом бросились к маме. А-а, в действительности она не испытывала отвращения к Ван Яну, плюс дело касалось работы, да и дети заняли единую позицию, поэтому Джада беспомощно произнесла: «Ладно, ладно, только всегда ухаживайте за собакой, а не когда вам приспичит». «Ура, я всегда буду ухаживать», — воодушевленно закричал Джейден, дал Трию поздравительный 5 и встал в боевую позу, будто готовясь заниматься кунг-фу. Уилла уже подняла руки вверх, празднуя: «Ура!» И впрямь сработало. Уилл улыбался во все зубы. «Итак, берем Анну или Лорда?» Таким образом, ради достижения лучшей игры и ради установления психологической связи и взаимопонимания с собакой, семья Смитов приняла предложение Ван Яна. Уилл будет ухаживать за Анной на протяжении всего препродакшна «Я, легенда», а что касается момента, когда все сцены с участием Сэм будут отсняты, то Уилл так сказал Ван Яну: «Возможно, по окончании съемок у меня официально появится еще один член семьи. Разве дети согласятся отдать собаку обратно в псарню, после того, как сильно привяжутся к ней?» Ван Ян со смехом сказал: «Смотри у меня, а не то я отберу». Уже сгустились сумерки, большой яркий лунный серп завис в небе. Отложив телефон, Ван Ян усмехнулся и в следующий миг сосредоточился, продолжая размышлять над многими вопросами в «Я, легендой» приводить мысли в порядок. Он размышлял над тем, что можно донести с помощью этой истории, какими должны предстать зараженные. В голове то и дело проносились роман «Я, легенда», «Последний человек на земле», «Человек Омега», «Я, легенда» от дубль ВБ. Ван Ян встряхнул головой, и тексты и изображения сразу растворились. Не нужно ориентироваться на три экранизации, не нужно ориентироваться на оригинальный роман. Чего же он сам, в конце концов, хочет? Глава 458. То-то же, если есть колодец, на дне которого проживает группа счастливых лягушек, а находящаяся на поверхности лягушка считает, что они живут бедно и несчастно, и хочет всевозможными способами вытащить их наверх, вытащить в прекрасный, по ее мнению, мир, это гуманность или самонадеянность? Над этим вопросом уже давно в разных формах и при разных подходах размышлял Ван Ян. Размышления начались еще до светлячка и продолжались до сих пор, пока шла подготовка к «Я, легенда». Не Вилл, та самая лягушка, а лягушки в колодце когда-то жили на поверхности. В оригинальном романе «Я, легенда», 1954, внешности и умственные способности зараженных не претерпели никаких изменений, разве что появились симптомы, напоминающие вампиризм. Это новое человечество. Невилл, имеющий иммунитет к вирусу, занимается разработкой вакцины. В то же время страх и ненависть побуждают его непрерывно уничтожать вампиров, стремящихся заново построить общество, в результате чего он становится самым ненавистным объектом для нового человечества. Однажды он ловит женщину по имени Рут, которая, как ему кажется, не заражена, однако, проведя с ней какое-то время, он замечает, что она подозрительно себя ведет. Рут наконец нехотя разрешает ему взять у нее образец крови для анализа, но оглушает его, и Невилл понимает, что она зараженный вампир. Придя в сознание, он обнаруживает записку, в которой Рут говорит, что зараженные постепенно начинают контролировать свою болезнь, уже могут проводить некоторое время под светом солнца. Кроме того, они ненавидят его, Невилла. Она предупреждает, что ее люди придут схватить его, что он должен покинуть свой дом и бежать подальше отсюда. Однако Невилл игнорирует ее предупреждение, его ловит, затем он снова встречает Рут. Та рассказывает ему, что она принадлежит к высшей касте нового общества, но, в отличие от остальных, не испытывает ненависти к Невиллу. Она признается, что это она спланировала операцию по его поимке. Невилл чувствует, что тяжело ранен, и принимает свою судьбу. Лишь просит Рут не дать новому обществу стать жестоким и бездушным. Рут целует его в губы и волосы. Во время казни Невилл смотрит на всех вампиров, как вдруг осознает, что это новое человечество, что у них своя мораль, свои стремления, у них свой новый мир, им не нужно ничье лечение и спасение, а он всего лишь единственный выживший среди старого человечества. Перед самой смертью он говорит: «Я, новое суеверие, я, легенда». Да, Невилл, вероятно, станет ненавистным героем сказок в новой цивилизации, кем-то вроде сатаны. Это гуманность и антигуманность, это исследование борьбы человеческой натуры, исследование цивилизованных рас. Ни одна цивилизованная раса не должна ставить себя выше остальных, жизнь сама найдет выход. Такой примерно посыл романа «Я, легенда». В «Последнем человеке на Земле», 1964, присутствуют слабые и тупые вампиры, также есть мутировавшие новые люди, пьющие кровь, и появляется собака, а точнее бродячая собака. При первой встрече Моргану не удается ее поймать, а спустя некоторое время она вновь объявляется, но уже заражена и вскоре умирает. Морган хоронит ее. В следующий миг Морган, Невилл, замечает Рут, убеждает ее поехать с ним домой и затем с помощью вакцины сразу исцеляет ее. Он увидел надежду. Но в это время появляются люди Рут. Они убивают скопившихся вокруг дома Моргана вампиров, после чего обнаруживают и догоняют убегающего Моргана. Перед этим между двумя сторонами происходила перестрелка, в которой Морган проиграл. Несмотря на то, что Рут умоляет своих товарищей позволить ему жить дальше, в него, стоящего перед алтарем, вонзается копье. Перед смертью Морган злобно называет их всех уродами, Фрекс, и объявляет себя последним настоящим человеком на Земле. Уже первая экранизация «Я, легенда» исказила оригинал, финал истории, кроме как показать приверженность главного героя к человечеству, оказался бессмысленным. В то время соавтор сценария и автор романа Ричард Мэттисон остался крайне недоволен, но, чтобы сохранить выплаты от последующих доходов фильма, все-таки оставил себя в финальных титрах, только под псевдонимом Логан Суэнсон. Это было сочетание имен его жены и матери и фамилии матери. Мэттисон тогда говорил: «Я разочарован. Пускай они более-менее следовали моей истории, это тем не менее поверхностное, скудное направление. Мне это просто не нравится. Я в нетерпении», так сказал в интервью с New York Times Мэттисон, которому в этом году должно было исполниться 80 лет. Поскольку раньше права на экранизацию принадлежали WB, а теперь, Фламе, он не имел права вмешиваться в производственный процесс, но старик выразил интерес и оптимизм по поводу того, что Ван Ян собирается переснять эту историю. «Надеюсь, перед своей смертью я еще смогу увидеть настоящую экранизацию «Я, легенда» настоящего Невилла. В последнем человеке на Земле в целом сохранилась история оригинала, но его ценность заключается в создании зомби-жанра. В фильме вампиры почти ничем не отличаются от зомби, а смысловая нагрузка картины, кассовые сборы – это не то, за что следует хвалить данную экранизацию. В «Человеке-Омеге» 1971 несколько сотен выживших мутантов-альбиносов сформировали в Лос-Анджелесе сообщество под названием «Семья». Семья считает, что именно наука привела к этой трагедии, поэтому необходимо уничтожить все следы науки. Альбиносы не пользуются оружием и другими высокотехнологичными вещами, даже подражают средневековой манере одеваться, максимум используют фонарики и катапульты. Мусор старой цивилизации, он же Невилл, имеет враждебные отношения с семьей. Однажды семья ловит Невилла в винном погребе, проводит над ним суд, объявляет его дьяволом и приговаривает к сожжению на костре в центре стадиона. Но принадлежащая к другой группе выживших Лиза, женщина, которую он ранее видел во время патрулирования, и Дач, бывший студент медучилища, знакомый с работами Невилла, спасают его. Невилл считает, что раз обладает иммунитетом, то, вероятно, сыворотка, сделанная из его крови, сможет спасти этих людей. Прежде он в дневное время суток занимался только поиском еды и одежды и истреблением членов семьи. Если сыворотка сработает, они готовы покинуть Лос-Анджелес, чтобы скрыться от семьи и начать новую жизнь в сельской местности. Младший брат Лизы Ричи успешно излечивается, из сочувствия отправляется с сывороткой к семье и пытается убедить их принять лечение, но лидер семьи Матиас отказывается в это верить и убивает Ричи. После прибытия Невилла развязывается бойня, в конце его оружие заклинивает, и его пронзает копье, которое метнул Матиас. Получена смертельная рана. Между тем несколько выживших во главе с Датчем едут на внедорожнике Land Rover, собираясь сбежать из Лос-Анджелеса, но возле фонтана замечают Невилла, находящегося при смерти. Тот передает Датчу бутылку с сывороткой, символизирующую надежду на спасение человечества, и вскоре умирает. Выжившие уезжают в неизвестном направлении. Невилл 1971 года легендарен тем, что разработал спасительную для человечества сыворотку, пожертвовал своей жизнью и дал людям надежду. Он – легендарный герой, а не дьявол. И эта экранизация по-прежнему сильно отличалась от первоначального посыла романа. Неудивительно, что Мэттисон считал, что до сих пор не увидел настоящей экранизации «Я, легенда». Но легендарный герой не принес данной экранизации большой похвалы и сборов. Ее успехи были еще хуже, чем у последнего человека на Земле. Однако она имела одно светлое пятно. Впервые появились элементы вроде повседневного шоппинга Невилла и магазинных манекенов. Тим Бертон как-то сказал: «Если бы я один жил на необитаемом острове, то, наверное, подбирал бы вещи и, наверное, разговаривал бы сам с собой, как в «Человеке-Омеге». Не знаю, почему это один из моих любимых фильмов, но это так». В экранизации от WB продолжается тема с великим героем, спасающим человечество, более того, впитаны те элементы предыдущих двух сценариев, о которых положительно отзывались в рецензиях. Бродячая собака превратилась в Саманту, Сэм, в первой половине истории через основные моменты повседневной жизни изображаются одиночество Невилла и атмосфера постапокалипсиса, в конце он ценой своей жизни погибает вместе с прорвавшимися через последнюю линию обороны зараженными, что позволяет Анне с сыном благополучно сбежать, его сыворотка крови становится надеждой на спасение человечества, а его борьба становится легендой, концовка в театральной версии. С другой стороны, в данной экранизации есть два огромных изменения. Зараженные превратились в физически сильных, умственно отсталых, хищных, бешеных и обезображенных темных охотников. Dark Seekers лишь один вожак обладает незаурядным интеллектом. Это примерно как с пожирателями в Светлячке. К тому же нет никаких обществ нового человечества, зато есть мифическая колония выживших. Рут вместе с Ричи превратились в Анну с сыном. Они принесли надежду и успешно доставили надежду в колонию выживших. Можно сказать, что три экранизации и роман шагали разными путями, из-за коммерции, из-за политкорректности, из-за красоты и надежды. Ван Ян и сам не знал, сможет ли Мэттисон увидеть настоящую экранизацию «Я, легенда». Он не собирался делать из Невилла одержимого, упертого в своих заблуждениях человека или какого-то героического спасителя человечества. Сейчас ведь 2006 год, он один из самых притягательных для кассовых сборов режиссеров, а Уилл Смит – одна из самых притягательных для кассовых сборов суперзвезд. Неужели еще нужно осторожничать и скромничать, как несколько десятилетий назад? Что за шутки? Однако он не введет в повествование женского персонажа вроде Рут, это даже не обсуждается, нет. Появление женщины полностью разрушит изначальное одиночество, подавленность и отчаяние, а следом и смерть Сэм обесценится и утратит смысл. Женщина все испортит. Сумерки постепенно сгустились, в небе зависла яркая луна. В светлом домашнем кабинете Ван Ян встряхнул головой, и тексты и изображения сразу растворились. Не нужно ориентироваться на три экранизации «Я, легенда», не нужно ориентироваться на оригинальный роман. Чего же он сам, в конце концов, хочет? Я хочу, чтобы Невилл умер, будучи последним человеком на планете. Я хочу, чтобы он был легендарным дьяволом. Ван Ян уже давно и много об этом думал. На самом деле ему больше всего хотелось одиночества и заброшенного постапокалиптического мира. Он понимал, почему довольно посредственный человек Омега являлся одним из любимых фильмов Тима Бертона, потому что он сам мыслил похоже, потому что этот фильм изображал одиночество Невилла, изображал заброшенный мир. Именно на эти две вещи Ван Ян планировал сделать упор. Поэтому было решено, что Рут не появится. Таким образом, смерть Сэм доведет до предела одиночества Невилла и одиночества мира. Главный герой останется наедине с самим собой. Это весьма любопытное настроение. Большинство тех, кому такое не понравится, назовут фильм душным и скучным и забросают его тухлыми помидорами и яйцами. Зато те, кому понравится, уйдут с головой в просмотр, расчувствуются, испытают сложную палитру эмоций, будут всхлипывать, а впоследствии занесут его в список своих любимых фильмов. «Я, легенда» суждено стать культовым кино. Ван Ян собирался качественно проработать атмосферу, облик и детали постапокалиптического мира, отчетливо запечатлеть такие одиночества и подавленность, когда еще как будто теплится какая-то надежда, но в действительности мир уже давно погрузился в кромешную тьму, вся семья мертва. Надо это сделать как можно лучше. Он во всей красе покажет такой заброшенный постапокалиптический мир, чтобы заставить зрителей, сидящих перед большими экранами, по-настоящему прочувствовать эту атмосферу заброшенности и перенести их в мир, где живет Невилл. Тогда вся эта мрачность, шок, переживания главного героя вызовут у них определенные мысли и эмоции. Если бы это был ужастик, тогда самое страшное здесь – не зомби, не темнота, не опасность, а одиночество. Фух. Ван Ян медленно закрыл глаза, облокотился о спинку кресла и постарался живо представить то невыносимое одиночество. Это то, чего он хотел, чего хотел дать зрителям. В темноте впереди, кажется, что-то слабо мерцает, мотылек безостановочно машет крыльями, старательно летя к свету. Долетев до свечения, он обнаруживает, что вокруг по-прежнему тьма. Эпоха света прошла, люди привыкли спать днем и бодрствовать ночью. Есть ли какая-то разница? Тьма – это свет, свет – это тьма, человечество всего лишь эволюционировало из животных с дневным образом жизни в животных с ночным образом жизни, и не более того. Возможно, они до сих пор причисляют себя к дневному образу жизни. Просто понятие «дайтими» уже подразумевает отсутствие солнца, а «никх» значит «появление солнца». Есть ли какая-то разница? Мотылек хочет поджечь весь мир, возвратить мир к свету, невзирая на трагически разрушенные семьи и смерти. Или же все-таки лучше потушить то крошечное пламя и позволить миру оставаться в темноте и спокойствии? Кто кого, в конце концов, спасает? Быть может, мотылек забыл, что он вообще-то тоже является животным с ночным образом жизни, просто немного дефектен. Когда он понимает, что его воля, упорство, убеждения – всего лишь ненавистные новой цивилизации камни преткновения, тогда чувство одиночества пронзает его сердце. Акива Голцман превозносил человека Омегу, поэтому, несмотря на то, что в переписанный сценарий «Я, легенда» были внесены некоторые элементы от Марка Протасевича, каркас и общий посыл истории покрывала тень человека Омеги. С тех пор, как 40-страничный набросок сценария попал в руки Ван Яна, он к настоящему времени уже внес множество поправок, к тому же редактировать реплики, вероятно, придется на протяжении всего съемочного процесса, во-первых, для того, чтобы Уилл Смит мог импровизировать, а во-вторых, только во время съемок станет понятно, в каких локациях лучше сделать немые сцены, чтобы потом наложить подходящие звуковые эффекты. Импровизация Уилла Смита может в какой-то степени повлиять на образ Невилла, повлиять на то, сыграет ли он одинокого Уилла Смита или какого-то другого одинокого человека, однако Невилл не имеет каких-то определенных внешних черт характера. Вдобавок Ван Ян понимал, что нет ничего плохого, чтобы наполнить большие экраны харизмой Смита, зрители обожают «Принца из Беверли-Хиллз». «Принц из Беверли-Хиллз» – комедийный сериал 90-х с участием Уилла Смита, но работа над сценарием проходила не совсем гладко, хотя, конечно, и не так проблематично, как при сотрудничестве с Уильямом Джойсом в «Роботах». Пускай Ван Ян был боссом и волшебным малышом, Голцман зато являлся лауреатом «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, и хотя у последнего не было решающего права голоса, его мнение тоже нельзя было игнорировать. По сравнению с выбором места действия истории, еще большее разногласие между двумя людьми заключалось в концепции фильма. Обе концовки Голцмана в «Я, легенда» можно было считать хорошими, а концовка, где Невилл выживает, была еще более голливудской. Поднимались темы воли, упорства, веры, спасения посторонних и себя. Ван Ян же пошел бунтарским путем, соответствуя репутации бесчеловечного, мрачного волшебного юноши. Почему бы не сделать приближенно к оригинальному роману? Выдержат ли зрители такую депрессивную, такую печальную экранизацию? В районе 9 хотя бы оставалась надежда на 3 года спустя, а в этот раз, не то что зрители, даже критики вряд ли такое поддержат. Гибель всего человечества. В каком научно-фантастическом хорроре, точнее, в каком постапокалиптическом фильме встречается такое? Гибель всего человечества. Сейчас самым кассовым в истории постапокалиптическим фильмом был «Водный мир» 1995 года, ставший вечным кошмаром Кевина Костнера. 88,24 миллиона в североамериканском прокате, 264 миллиона в мировом, бюджет – 175 миллионов. Далее шли «Рассвет мертвецов» – 59 миллионов 102 миллиона, и 28 дней спустя – 45 миллионов 82,71 миллиона, чьи бюджеты соответственно составили всего лишь 26 миллионов и 8 миллионов. Обе работы добились огромной прибыли. Правда, в конце этих фильмов непонятно, умрут ли главные герои, есть некая надежда и интрига. А «Я, легенда», где бюджет может запросто достичь 200 миллионов. Ван Ян прямо заявил, что незачем придерживаться коммерческого мышления, да и кто установил, что если нет великого спасителя человечества, то это не коммерческое кино. Кто? Голцман изначально не был чисто коммерческим сценаристом, поэтому этот серьезный вопрос наконец был разрешен. Ван Ян победил. Но в интервью для СМИ, делясь всяческими подробностями, Голцман сообщил, что концепция фильма, это идея Ван Яна, вместе с тем сценарий уже изменился до неузнаваемости. В отличие от концепции фильма, причины крупной вспышки вируса явно не были так уж важны. В любом случае Ван Ян не мог, как в «Человеке-омеге», использовать подходившую для начала 70-х годов 20 века смехотворную версию в виде биологической войны между Китаем и Советским Союзом. Достаточно будет квируса, созданного для лечения рака. Изначально квирус представлял из себя генно-модифицированный вирус, разработанный для лечения рака. Спустя некоторое время после клинических испытаний начали проявляться неожиданные побочные эффекты, напоминающие бешенство. При этом вирус вышел из-под контроля, что привело к пандемии. В результате, помимо смерти 90% населения планеты, около 9% превратились в темных охотников. Помимо таких общих черт, как бешенство, жестокость, боязнь света, ночной образ жизни, в романе вампиры очень быстро двигаются и отлично умеют карабкаться, но в целом подпадают под определение человека. В последнем человеке на Земле есть слабые, тупые вампиры и новые люди. В «Человеке-омеге» есть сумасшедшая семья, а в версии WB как раз бешеные и обезображенные темные охотники. Проектирование внешнего вида и способностей зараженных крайне важно, это, безусловно, ключевой момент, который повлияет на весь фильм. От этого будет зависеть, надо ли применять компьютерную графику, и будут зависеть размер бюджета и продолжительность постпродакшна. На самом деле экранизация от WB добилась противоречивого результата, который нельзя назвать хорошим. С одной стороны, противоречие заключалось в низком качестве визуальных эффектов, охотники получились не слишком реалистичными. С другой стороны, это был чересчур революционный дизайн. В романе «Я, легенда» никогда не было никаких ходячих мертвецов, зомби и тому подобного, тамошние существа походили на вампиров. Нужно ли делать зараженных уродливыми и глупыми? Нужны ли CGI-эффекты? Что касается объяснения такой мутации, то резкое повышение адреналина привело к увеличению физической силы и деформации внешности, а также к очень быстрому и учащенному дыханию, вследствие чего издаваемые крики и завывания существ звучат нестандартно, хотя и присутствуют человеческие нотки. Но все это почти никому, кроме заядлых киноманов и ярых фанатов, не будет интересно. Ранее, во время отпуска, Ван Ян тоже много об этом размышлял и в итоге решил выбрать именно этот дизайн зараженных. Темные охотники, которые почти выходят за рамки определения человека, смогут вызвать более сильное чувство угнетения, а их образ безрассудных дикарей усилит одиночество Невилла. Это хорошие изменения, главное, чтобы были качественные CGI-эффекты, а на этот счет Ван Ян нисколько волновался. Но он собирался дать понять в фильме, что охотники способны эволюционировать, причем они эволюционируют каждый день. А на момент показа истории вожак как раз вот-вот перейдет на важную ступень развития. Ха-ха, Ян. Ван Ян уже закрыл глаза и, погрузившись в этот одинокий мир, уходил во тьме все дальше и дальше. Как вдруг звонкий смех прервал его мысли, заставив его вздрогнуть и испуганно подскочить. Он широко открыл глаза. Если это была не Джессика, то кто еще? На ее милом личике зависла лукавая улыбка. Успешно напугав Ван Яна, она разразилась еще более веселым смехом. «Попался! Ха-ха!» Ван Ян, еще не полностью придя в себе, пожал плечами. Джессика посмотрела на пустой стакан для воды на столе, затем перевела взгляд на листы с чертежами и, прекратив смеяться, ласково сказала: «Ты уснул? Осторожно, не простудись. Идем спать, время уже позднее». «Нет, я просто кое о чем размышлял». Ван Ян протер немного утомленные глаза. Джессика знала, что он только что вышел из мира «Я, легенда» и что у него наверняка какое-то время будет подавленное настроение, поэтому она не приняла близко к сердцу его холодность. Но она заметила, что его глаза стали слегка влажными, и невольно спросила, о чем размышлял, почему ты плакал. Встретившись взглядом с ее полными заботы и любви глазами, Ван Ян внезапно захохотал, качая головой. «Вот поэтому женщине и нельзя появляться, ни в коем случае». «Нет, мне конец». Джессика недоуменно захлопала глазами. «Что это значит?» Ван Ян встал, потянулся и с улыбкой сказал: «Ничего, женщина, лучшие противоядие от одиночества». «Как Хоуп?» Заснула, с гордым видом улыбнулась Джессика. С тех пор, как они решительно преподали Хоуп урок, малышка больше не так сильно капризничала, наоборот, спала еще крепче. Ван Ян кивнул и, выключая компьютер и прибираясь на столе, с интересом спросил: «У меня к тебе один вопрос». Джессика посмотрела на него: «Слушаю». Ван Ян рассказал ей концовку «Я, легенда» и спросил: «Какие эмоции ты бы испытывала после просмотра?» «Хм, думаю, Джессика заводила глазами. Печаль, подавленность, непонимание, чуть ли не сходила бы с ума, хотела бы тебя побить. Слушая эти перечисления, Ван Ян засмеялся. То-то же, наблюдая, как он со смехом удаляется прочь, Джессика весело последовала за ним, сделала в припрыжку несколько шагов и ударила его. Заслужил. Глава 459. Яст Фламе. Я, полицейский, у себя дома в тихом кабинете Хитлиджер бормотал под нос и периодически что-то записывал в блокнот. Он анализировал такого персонажа, как Чань Винъянь, Билли. Поскольку детали биографии героя и продолжительность его работы под прикрытием еще не были определены, ранее даже не было известно, как его зовут. Ван Ян сказал, тебе нравится какое-нибудь имя? Ладно, ладно, пусть будет Билли. Биллы в американском английском означает полицейская дубинка, что, разумеется, намекает на то, что Билли на самом деле полицейский. Поэтому в настоящее время Лиджер мог лишь смутно прочувствовать душевное состояние этого героя в разные периоды жизни, но ему этого хватало, чтобы нащупать некоторые особенности характера, предпочтения, привычки и тем самым создать своего Билли. Уа! В тот момент, когда Лиджер погрузился в тоскливое, тягостное настроение, внезапно из радионяни раздался крик малышки. Матильда плачет. Лиджер невольно пощупал нос и, наполненный одновременной любовью и раздражением, встал и ушел. Дочь, конечно, его самый любимый человечек, но для Билли она никто. Как же быть? Так не получится вжиться в роль. Как другие актеры справляются в таких ситуациях? Он нахмурился. Неужели придется на какое-то время покинуть жену и дочь, запереться и изолироваться от внешнего мира? Что такое, мати? Хе-хе. Папа рядом. Хитлиджер прославился своей придирчивостью и капризностью при выборе ролей, но благодаря высокому актерскому мастерству и немалой популярности он, даже будучи избирательным, всегда был задействован в каких-то проектах. Только в прошлом году вышло 4 фильма с его участием. Сейчас у него были жена и дочь. Он стал домоседом и не желал взваливать на свои плечи столько работы. На данный момент он был задействован только в 2 проектах. Один был американский ремейк «Двойной рокировки», съемки которого стартуют в этом июле, а другой – «Темный рыцарь», съемки которого ориентировочно начнутся во 2-м квартале следующего года. Причем, пока не будут сняты эти 2 фильма, Лиджер не собирался браться за другие проекты, ему и этого уже было достаточно. Положение и так было критическое, Лиджер из-за несостыковок в графике чуть было не потерял возможность сыграть в американской «Двойной рокировке», ему было бы крайне обидно упустить роль Билли. Но, к счастью, он отказался от роли Робби в картине «Меня там нет», съемки которой тоже были запланированы на июль, и выбрал присоединиться к касту «Двойной рокировки». «Меня там нет» – история о жизни легендарного автора-исполнителя Боба Дилана, это музыкальная биографическая драма. Дистрибьютор – Пхе Винстейн Цампаны, режиссер и сценарист – Тодд Хейнс, в главных ролях – Кейт Бланшетт, Кристиан Бейл, а еще премьера назначена на конец этого или следующего года. Что это значит? Если этот независимый фильм окажется шедевром, братья Вайнштейны не позволят ему остаться в тени во время наградного сезона, его выставят на один уровень с прошлогодним «Переступить черту» и позапрошлогодним «Рэем». Хотя Робби, второстепенный герой, вероятно, все равно будет шанс номинироваться на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, что кажется более соблазнительным, чем снимающаяся в это же время «Двойная рокировка», хотя большинство актеров, пожалуй, по-прежнему поставила бы на волшебного юношу. В любом случае Лиджер, уже давно ждавший роли Чань Винъяня, без колебаний бросился в объятия к волшебному юноше, а перед командой «Меня там нет» вынужден был принести извинения. Killer Films и еще 7 компаний, занимавшихся производством «Меня там нет», не могли не пожаловаться. Пхе Винстейн Цампаны в свою очередь пыталась отговорить Лиджера, но, как говорится, лбом стену не прошибешь, тем более Ван Ян был очень толстой стеной. Лиджер посвятил себя «Двойной рокировке» и «Волшебному юноше», но у него также были и другие дела. В последнее время он планировал основать лейбл вместе с другом и известным исполнителем Беном Харпером для вступления в музыкальную индустрию и ее исследования. А будь то Лиджер или Харпер, оба надеялись взять в долю «Волшебного юношу». Вот только последний не выражал горячего интереса. На самом деле Ван Ян не то чтобы не питал интереса, просто работа с кино и так уже заставляла его крутиться как белка в колесе, даже с трудом удавалось следить за временем на сон. Он никак не мог пожертвовать семейным временем, Вдобавок не хотел тратить деньги на инвестиции. Он понимал, что стоит ему вступить в какую-то команду, как невозможно будет остаться в стороне, это будет равносильно открытию ящика Пандоры, поэтому тут надо как следует подумать. Кроме того, если на совместных началах будет учреждена музыкальная компания, ему казалось довольно сомнительной их большая троица.